Глава 30. Слова Агура, сына Иакиева, вдохновенное изречение, которое сказал этот человек Ифиилу, Ифиилу и Укалу. «Подлинно я более невежда, нежели кто-либо из людей, и разума человеческого нет у меня. И не научился я мудрости, и познания святых не имею. Кто восходил на небо и не сходил? Кто собрал ветер в пригоршни свои? Кто завязал воду в одежду? Кто поставил все пределы земли? Какое имя ему и какое имя сыну его? Знаешь ли? Всякое слово Бога чисто. Он щит уповающим на него. Не прибавляй к словам его, чтобы он не обличил тебя, и ты не оказался лжецом. Двух вещей я прошу у тебя. Не откажи мне, прежде нежели я умру. Суету и ложь удали от меня. Нищеты и богатства не давай мне. Питай меня насущным хлебом, дабы, присытившись, я не отрекся тебя и не сказал, кто Господь, и чтобы обеднев не стал красть и употреблять имя Бога моего в суе. Не злословь раба пред господином его, чтобы он не проклял тебя, и ты не остался виноватым. Есть род, который проклинает отца своего и не благословляет матери своей. Есть род, который чист в глазах своих, тогда как не омыт от нечистот своих. Есть род, о, как высокомерны глаза его и как подняты ресницы его. Есть род, у которого зубы — мечи и челюсти — ножи, чтобы пожирать бедных на земле и нищих между людьми. У ненасытимости две дочери. Давай, давай. Вот три ненасытимых и четыре, которые не скажут довольно. Преисподняя и утроба бесплодная земля, которая не насыщается водою, и огонь, который не говорит довольно. Глаз, насмехающийся над отцом и не пренебрегающий покорностью к матери, выклюют вороны дольные и сожрут птенцы орлиные. Три вещи непостижимы для меня, и четырех я не понимаю. Пути орла на небе, пути змея на скале, пути корабля среди моря и пути мужчины к девице. Таков путь и жены прелюбодейной. Поела и обтерла рот свой и говорит: «Я ничего худого не сделала». От трех трясется земля, четырех она не может носить. Раба, когда он делается царем, глупого, когда он досыта ест хлеб, позорную женщину, когда она выходит замуж, и служанку, когда она занимает место госпожи своей. Вот четыре малых на земле, но они мудрее мудрых. Муравьи — народ не сильный, но летом заготавливают пищу свою. Горные мыши — народ слабый, но ставят домы свои на скале. У саранчи нет царя, но выступает вся она стройно. Паук лапками цепляется, но бывает в царских чертогах. Вот трое имеют стройную походку, и четверо стройно выступают. Лев, силач между зверями, не посторонится ни перед кем. Конь и козел, и царь среди народа своего. Если ты в заносчивости своей сделал глупость и помыслил злое, то положи руку на уста. Потому что как сбивание молока производит масло, толчок в нос производит кровь, так и возбуждение гнева производит ссору.